Я знал, что произнес самую худшую речь в своей жизни. Посмотрел в президиум на Зарубина, но место между инструктором обкома и зампрокурора республики пустовало. Наверное, Степана Герасимовича вызвали. Хорошо, если он ушел с самого начала и не видел моего позора. Зарубин появился в середине третьего доклада и перекинулся несколькими словами с работником обкома. Я почувствовал непреодолимое желание действовать. Груз, давивший на меня, не давал покоя. Вырвав из блокнота листок, написал: «Степан Герасимович, очень прошу принять меня в любое удобное для вас время». И, свернув четверо, адресовал: «В президиум товарищу Зарубину, СГ». Бумажка пошла по рядам, кто-то впереди поднялся к столу в президиуме, передал записку областному прокурору, Зарубин пробежал ее и, отыскав меня глазами, еле заметно кивнул. Когда я получил назад свое послание, в уголке, как резолюция, стояла в 18:00. Затем награжденным вручили ценные подарки, вручал зампрокурора республики. Мне показалось, что, поздравляя меня, он что-то хотел сказать помимо официальной фразы, но передумал и обошелся теми же словами, с которыми обращался к остальным. Или мне это только показалось? Все равно коробочку с именными часами я принимал со смешанным чувством. Если бы не существовало сегодняшнего кошмарного пробуждения, если бы... Потом, во время перерыва, пошли поздравления знакомых и малознакомых коллег, поздравляли, а некоторые хвалили и выступления на конференции. Видимо, приказ генерального прокурора подействовал на воображение. Только один человек сказал правду. Заместитель начальника отдела по надзору за рассмотрением уголовных дел в судах Доронин, старейший работник облпрокуратуры. У него прошли школу многие гособвинители в области. Я всегда находил время, чтобы послушать его выступление на процессах. «Что с вами сегодня случилось?» — спросил Доронин, уведя меня в сторонку. «Я вас не узнаю». И я недоволен собой, признался честно. Не получилось выступление. В этот день конференция закончила работу в 5 часов. До приема, назначенного Зарубиным, оставался час. Весь он ушел на устройство в гостинице. В приемной прокурора области я был ровно в 6. Секретарь доложил обо мне. Степан Герасимович передал через нее, что примет немного погодя. Это показалось мне недобрым знаком. Полчаса ожидания ухудшили и без того безрадостное настроение, поубавили мою... Может, я поспешил? Если муж Марины Петровны ничего не предпринял, разобравшись со своей женой сам, и вообще не собирался предпринимать, а я лезу на рожон, удобно ли в настоящее время соваться к Зарубину со своими дрязгами, когда идет конференция и из Москвы пожаловало начальство? Здорово же я ошарашу его после всех моих возвышений. Из кабинета облпрокурора вышел его заместитель. В приемной загорелась лампочка. Вернувшись от прокурора, секретарь сказала: «Заходите, товарищ Измайлов». Ковровая дорожка до стола прокурора области показалась мне необычно длинной. «Прошу, садитесь». Я сел. Он приготовился слушать. Как всегда, спокойный, несколько суровый взгляд. Это заставляло внутренне собираться и излагать самое существенное. «Степан Герасимович», — сказал я, — «со мной произошла неприятная история. Считаю своим долгом довести ее до вашего сведения. Я знал, что Зарубин крайне скуп на эмоции и все же ждал какой-нибудь реакции. Удивление, осуждение, настороженность и чего угодно. Но он ничем не выдал своего отношения к моему признанию и только кивнул, предлагая продолжать. Я рассказал, как вчера сложилась обстановка в поезде с моими попутчиками, почему оказался в квартире Марины Петровны и как обнаружил утром рядом с собой эту женщину. Когда я подошел к сцене, что устроил мне хозяин дома, Степан Герасимович вынул из стола и положил передо мной пуговицу. «Ваша?» «Небольшая, с гербом, что пришивается на рукавах форменных пиджаков. Я невольно осмотрел свои обшлага. На левом не хватало одной пуговицы. Еще вчера все были на месте, я это отлично помнил. Уже потом сообразил, что, видимо, супруг Марины Петровны оторвал ее нечаянно, когда схватил меня за рукав. Но, увидев пуговицу, на столе прокурора я был ошарашен. Значит, этот самый Митя даром времени не терял, опередил меня, и машина уже крутится». «Возможно, моя», — ответил я растерянно. «Хорошо, продолжайте», — кивнул Зарубин. «Собственно, я изложил все», — сказал я. Степан Герасимович протянул мне бумагу, написанную от руки. «Ознакомьтесь, пожалуйста». Это было заявление в обком партии от некоего Белоуса Д.Ф. Суть его сводилась к тому, что жена Белоуса возвращалась из поездки к родственникам. В поезде она познакомилась с компанией мужчин, показавшихся ей порядочными. По приезде они напросились к ней в дом. Сам Белоус встретить жену не мог, так как у него было дежурство до 10 часов следующего дня. Белоус работал шофером на скорой помощи. Вернувшись из-за поломки автомобиля раньше, он обнаружил дома подвыпившую компанию и жену с незнакомым мужчиной в постели. После настойчивых расспросов его жена призналась, что я прокурор Залянская. В заключении Белоус писал: «Убедительно прошу партийные органы разобраться в поступке гражданина Измайлова и наказать. Он разрушил мою семью, воспользовавшись положением прокурора. Государство дало ему высокую должность не для того, чтобы врываться в чужие дома с подлыми и низкими целями. Если таким доверять власть, то честным и трудовым людям деваться некуда». Заявление было написано зло, неаккуратным почерком, с грамматическими ошибками. Когда закончил читать, мне казалось, что лицо горит. Зарубин выжидающе смотрел на меня, а я соображал, когда Белоус написал заявление, отнес в обком партии, как оно успело так быстро попасть к облпрокурору. «Первая сторона изложила свои претензии письменно», — сказал облпрокурор. «Придется это сделать и вам». «Как видите, факты, в общем-то, сходятся», — с горечью сказал я. «Но сам не понимаю, как это все произошло. Даже не предполагал. Не знаю, поверите вы мне или нет». Зарубин усмехнулся. «Презумпция невиновности распространяется и на прокуроров тоже». «Ну хорошо. Что дальше?» — спросил я, но понял, разговор окончен. Зарубин попросил секретаря, чтобы подали машину. «Когда представить объяснение?» — поднялся я. «Чем скорее, тем лучше. Назначим служебную проверку». В гостиницу я шел пешком и все пытался понять, каким образом попал в эту неприятную историю. И чем больше размышлял, тем больше запутывался. Во мне вели спор как бы два человека. Один холодно, по пунктам, разбирал мое поведение в вагоне, в доме Белоусов, пытаясь найти что-нибудь предосудительное. Другой защищался. Первый был умудрен опытом, знанием законов. Второй больше руководствовался эмоциями, чувствами. С общечеловеческой точки зрения, что было порочащим меня в открытом и без всяких задних мыслей общении с компанией незнакомых, не считая Горелого, людей? Какие я приступил моральные, нравственные нормы, зайдя к Марине Петровне, чтобы со всеми отметить день рождения, выпив при этом за столом стопку наливки? Правда, можно было с самого начала еще в купе отгородиться от всего холодной вежливостью. Но по-людски ли было бы это? Да, теперь можно сказать, что так и следовало поступить. Конечно, прокурор должен, обязан быть осторожным и предусмотрительным. Но ведь прокурор тоже человек, и нельзя ему действовать подобно механической кукле, подобно машине. Можно ли жить, не имея права и шагу сделать без оглядки?